запнулся. Миссис Бейсон лежала на кровати, дымя сигарой. Рядом в кресле была аккуратно сложена ее одежда. Увидев полицейских, она спокойно спросила, «Почему, черт возьми, вы не постучали?» Офицеры в изумлении отступили. Старший из них подошел к кровати и сказал, «Прошу прощения, у нас есть ордер на обыск этого помещения. Мы имеем все основания считать, что оно снято в целях укрывательства Перри Мейсона». Миссис Бейсон выпустила к потолку клуб густого дыма. «У вас для этого нет никаких оснований. Это моя квартира, мистер Мейсон, мой адвокат. Я хотела находиться поближе к его секретарше, и он снял для меня эту квартиру. Мне здесь удобно. Хотя была лишена ложной скромности, но терпеть не могу, когда мне мешают курить утреннюю сигару». С минуту полицейский колебался, потом все же приказал, «Осмотрите-ка все, ребята. На случай, если вам неизвестно, предупреждаю, что это вопиющее нарушение закона», — сказала миссис Бейсон, плотнее заворачиваясь в простыню. Полицейские торопливо осмотрели квартиру. «Значит, — сказал старший с подозрением в голосе, — вы уже вставали и завтракали?» Миссис Бейсон пожала плечами. «Я не расслышала, как вас зовут, доктор Ватсон, может быть, Эркюль Пуаро?» Один из полицейских громко хмыкнул. «Где ваши вещи?» «Я их еще не привезла». «И вы обычно зажариваете тосты до угольного состояния? Забываете в духовке ветчину и варите яйца, пока они не потрескаются и не окаменяют?» «Всем моим мужьям не нравилось, как я готовлю», — вздохнула миссис Бейсон, внимательно посмотрев на тлеющий кончик сигары, и добавила с улыбкой. «Правда, против остального возражения у них не имелось, молодой человек». С минуту полицейский молча смотрел на нее, а потом, словно решившись, сказал, «Вставайте и одевайтесь. Мы доставим вас на допрос к окружному прокурору. И вас тоже, мисс Стрит. Билл, позвони в прокуратуру, скажи, что мы выезжаем». Глава 15. Безил Уилсон, заместитель окружного прокурора, вошел в кабинет и кивком приветствовал собравшихся. Два судебных исполнителя стояли у дверей. Уилсон был человеком лет 50 с седыми усами. Голос у него казался приятного низкого тембра. — Посмотрим, все ли здесь собрались, — сказал он. — Сильвия Оксман, Матильда Бейсон, Фрэнк Оксман, Чарльз Дункан, Перри Мейсон, Делла Стрит, Пол Дрейк, Дик Перкинс, Артур Маннинг, Джордж Белграйт. «Фрэнка Оксмана здесь нет», — сказал один из исполнителей. «Его нет в отеле, вероятно, ускользнул через заднюю дверь. Портье клянет, что не видел его. Но мы надеемся задержать его с минуты на минуту. Особой уверенности в его голосе не было». «Но он нам необходим», — раздраженно сказал заместитель окружного прокурора. «Он важный свидетель. Мы можем начать слушание без него, но его показания совершенно необходимы. Найдите его. Пока нам придется воспользоваться его письменным заявлением, но тем не менее ищите. Для него же хуже, если он исчез после того, кому вручена повестка о вызове в суд». Мейсон бросил украдкой взгляд на Дрейка, и тот, многозначительно прикрыв один глаз, незаметно кивнул головой. «Господа, я хочу, чтобы вы поняли, в каком оказались положении», — сказал Базил Уилсон. «Всем вам вручены повестки, и вам придется давать показания суду присяжных. Каждого из вас приведут к присяге. Я для того и собрал вас здесь, чтобы сказать, что не буду слишком суров к тем, кто по неведению последовал совету мистера Мейсона. Но сейчас вы должны честно и откровенно изложить все, что известно по делу об убийстве Самуэля Грайба. Поскольку мне отводится роль главного злодея, — весело сказал Мейсон, — то я хотел бы сказать несколько слов в свою защиту. Ваше заявление меня не особенно интересует, мистер Мейсон. Поспешно, — сказал заместитель окружного прокурора. — Что вы сделали лично, мне известно. Вы поставили себя в положение укрывателя преступника и скрылись от правосудия сами. — Но ведь никого нельзя обвинить в укрывательстве преступника, если последний никакого преступления не совершал, — сказал Мейсон. Уилсон крепко сжал губы под седыми усами. — Если вы надеетесь найти лазейку для Сильвии Оксман, то, очевидно, ваши прошлые удачи в основном чисто случайные, просто